Третье. Следующая ночь была едва ли не точным повторением предыдущей, с той лишь разницей, что Жофре де Сен-Омер, которого де Пейн взял с собой на встречу с шейхом, повел себя скорее растерянно, чем воинственно. Когда Ахашверош предложил ему отречься от Иисуса, Жофре осторожно прикоснулся к плечу друга и почти шепотом спросил: «Гуго, он говорит, что ты уже сделал это». «Я не верю, скажи мне, что это не так». И Гуго де Пейн глухим голосом ответил: «Да, Жофре, я сделал это. И сейчас это сделаешь ты. Доверься мне и ему». Де Сен-Омер повиновался, и, стоя на коленях в пещере под прожигающим насквозь взором Бафомета, он, как и де Пейн ночью ранее, переполнялся какой-то гигантской, бьющей через край клубящейся черной энергией. Сейчас, когда все трое сидели на плоском обломке скалы, рыцарь ощущал, что изменилось все его существо, что сам он стал неизмеримо сильнее, но вместе с тем в душе его воцарился мрак, не освещавшийся ни искоркой света. «Шейх!» — негромко позвал он. Старец повернулся к нему. «Ведь ты обещал мне свет». «И ты получил его?» — бесстрастно отозвался Ахашверош. «Это черный свет, тысячукрат более сильный, чем свет полуденного солнца. Этот свет способен впитывать в себя любой другой, превращая его в энергию. В мире не будет тех, кто смог бы противостоять вам. Залогом всему тот самый свет, которым вознаградил вас великий Бафомет, светоносный Мышах. Вы же передадите его тем, кто пойдет вслед за вами, чтобы совершить задуманное от века, очистить землю от мириад жалких подобий лжетворца. И тогда для остальных наступит неразрушимое и счастливое царство Бафомета Светоносца». Де Пейн задумчиво произнес: «Бафомет. И что же значит это имя?» «Не тебе ли не понять его смысла?» — насмешливо заметил старик, — «ведь греческий язык тебе знаком с детства». Гуго покраснел, утешаясь лишь тем, что во мраке ночи этого не видит де Сен-Омер. «Да, Гуго де Пейн, он же Уго Пагани, родился и рос в Южной Италии, где до сих пор сохранилось множество греческих поселений, а язык греков уже давно и прочно смешался с языком потомков древних италийцев. И даже сама его родина называлась Великая Греция». «Бафометус», — пробормотал он. «Крещение мудростью?» Старик хлопнул в ладоши и возгласил одобрительно, одновременно радостно: «Хвала тебе, рыцарь! И еще больше хвала нашему властелину, ибо выбор его оказался верным. Теперь же великий магистр де Пейн и сенешаль ордена де Сен-Омер, слушайте и запоминайте до единого слова и до единой буквы».